Глава 13. «И сказал Господь Аврааму». «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Бытие, глава 12, стих 1. Было 11 марта 1938 года. После ужина мы отправились в библиотеку праздновать день рождения Агаты. Кто-то включил радио, и мы услышали голос канцлера Шушнига. «Я уступаю силе. Моя Австрия, благослови тебя, Господь». Мы ничего не понимали и беспомощно смотрели друг на друга. Дверь отворилась, и вошел Ганс, наш дворецкий. Он направился прямо к мужу и неестественно бледный произнес: «Герр-капитан, Австрия оккупирована Германским рейхом, и я хочу поставить вас в известность, что я член партии. Я являюсь национал-социалистом уже не первый день». Австрия оккупирована. Но это было невозможно. Шушник сказал, что этого не должно случиться. Он публично объявил, что Гитлер обещал не трогать Австрию. Должно быть, это какая-то ошибка, недоразумение. Но голос этого же канцлера только что объявил: «Я уступаю силе». В этот момент тишина по радио была нарушена резким голосом с прусским акцентом, который произнес: «Австрия умерла. Да здравствует Третий Рейх!» И он объявил прусский военный марш. В молчании мы отправились в церковь. Там в темноте были слышны лишь всхлипывания да тяжелые вздохи. Это было так, словно мы внезапно узнали о смерти дорогого, горячо любимого человека. Все еще ошеломленные, мы собрались вместе, забыв про день рождения. Мы смотрели на Георга. Взгляд его глаз был обращен на флаг с его подводной лодки, висевший над каминной полкой и окруженный фотографиями и наградами прежней Австрии. «Австрия», — сказал он, и слезы душили его голос. «Ты не умерла. Ты будешь жить в наших сердцах». Мы все рыдали. Маленькие девочки, которых я держала на руках, плакали горько и громко. Они не понимали, что происходит, но их юные сердца почувствовали скорбь этого часа. «И я хочу послать телеграмму. Венна, Бундесканцелярия, доктору Курту Шушнигу. Да благословит и хранит вас всегда Господь». Я очень сомневалась, что сейчас какая-то телеграмма могла дойти до канцлера, но радовалась и гордилась Георгом. «Слушайте», — сказал Вернер, открывая окно. И в комнату тяжелыми глубокими волнами ворвался звон многочисленных колоколов. Мы различили собор, Нонберг, монастырь Святого Петра, францисканцев, но их должно было быть много больше. Отец Вазнер позвонил своему приятелю-священнику узнать насчет этого. Нацисты входили в Зальцбург. В каждой церкви за колокольным звоном наблюдал вооруженный гестаповец. «Закрой окно. Холодно», — сказал Георг. Я знала, что это не из-за холода. Он не хотел слышать колокола. Но что это? Окно закрыто? А колокола, казалось, звучали громче. В самом деле, теперь их звон доносился по радио, и не успели мы перевести дыхание, как резкий голос возвестил: «Мы хотим, чтобы весь мир слышал, как народ Австрии приветствует своих освободителей». Они стремительно бросились во все колокольни, и теперь все колокола Зальцбурга выражают своим звоном их великую благодарность. Какая низкая ложь! Вернер даже подпрыгнул, глаза его сверкнули, кулаки сжались. Но что он мог сделать? Ничего. Это была только первая ложь в бесконечной цепочке. Теперь мы вели двойную жизнь. Что бы ни происходило в течение дня, вечером мы слышали в эфире совершенно иное описание событий. Хотелось взять топор и вдребезги разбить радио. «Будь добра, сделай мне одолжение и обещай одну вещь», — попросил Георг на следующее утро. «Пожалуйста, не езди пока в город». «Хорошо», — ответила я. «Конечно, он беспокоился о том, как там дела, и я не хотела усиливать его тревогу». Прямо на следующее утро вернувшиеся из школы дети рассказали мне, что весь Зальцбург подобен озеру огромных красных флагов со свастикой, практически повсюду покрывающих фасады зданий. Вслед за тем мы узнали от своих друзей, что владельцам всех домов сообщено, сколько вывешивать флагов, где и какого размера. По радио весь мир был оповещен о том, что Зальцбург не выглядел так даже во время фестивалей. Счастье его жителей безгранично. Ланч, ужин. С виду ничего не изменилось. Каждый сидел на своем обычном месте. Ганс сновал с тарелками и подносами, бесшумно подавая еду. Ганс был много больше, чем простой дворецкий. После того, как мы лишились наших денег, он остался за гораздо меньшее жалование. Похоже, он был так же искренне привязан к нам, как и мы к нему. Дети очень любили его. Он был их доверенным лицом. Он всегда казался в состоянии решать их проблемы. Сейчас, когда он ходил вокруг стола, на его лице было странное выражение. Он знал, почему Георг так многозначительно сказал в начале ужина. «Думаю, в этом году будет поздняя весна. Вы видели распустившиеся цветы в саду?» И он продолжал говорить о цветах и погоде. Ганс знал, что мы больше не доверяем ему и побаиваемся его. Он больше не принадлежал нам. Он принадлежал партии нацистов. И это было лишь начало. Скоро уже стало неизвестно, кому вообще можно доверять. Можно было, повидав друга, начистоту выложить ему свое негодование и по его поднявшимся бровям и странному молчанию понять, что он отнюдь не разделяет твоего мнения. Это было особенно плохо, потому что в то же время он мог считать своим долгом проинформировать власти о вашем недопонимании. Город выглядел как военный лагерь. Немецкие солдаты были на каждой улице, а радио сообщало, что германская армия продвигается к Вене, радостно приветствуемая жителями всех деревень и городов, через которые она проходила. А Австрия находилась в экстазе ликования. Мы не уделяли большого внимания этим разговорам, знали, как это делается. Вот только тяжело было думать, что эти передачи слушает весь мир, и люди в других странах еще не знают. Шли недели, и это было подобно тому, что ты стоишь перед открытой могилой, в которой хоронят все самое дорогое для тебя. Мы и не предполагали раньше, насколько может быть сильна любовь к родине. Когда мы узнавали о том, что под страхом смерти запрещается петь австрийский государственный гимн, который надлежало заменить нацистскими песнями, что обязательным стало в качестве приветствия использовать лишь «Хайль Гитлер» и больше ничего, что Австрия была стерта с карты, включенная в состав Третьего Рейха. Ее название исчезло даже в составных словах, куда оно входило, и было заменено на Восточную область, Нижний Дунай, Верхний Дунай. Каждый раз казалось, что в наши сердца вонзался кинжал. Мы узнали, что любовь к родине возникает в сердце даже раньше, чем любовь к семье. Теперь дни шли для нас чисто автоматически. Мы не беспокоились друг о друге, но были глубоко обеспокоены Австрией, ее судьбой. Наш веселый дом песни превратился в дом траура. В течение нескольких дней В воздухе витала сильная тревога. Будет ли война? Последней просьбой канцлера было не стрелять. В конце концов, когда старший брат с населением 8 миллионов нападает на младшего с 6 миллионами, какой толк стрелять из нескольких орудий? Миновала Пасха, однако в этом году «Аллилуйя» не звучало в наших сердцах. Настал май. Запрещение для меня окончилось. Я могла отправиться в город. Однако первой попытки мне оказалось достаточно. Я решила отправиться за покупками на велосипеде. По дороге меня останавливали самое меньшее 5 раз. Новое правительство превратило каждую вторую дорогу в улицу с односторонним движением, так что теперь не разрешалось свободно двигаться в том или ином направлении. Улицы и площади имели теперь другие названия, и все это в сочетании со сверхизобилием красной материи, свешивавшейся с домов. Привело это к тому, что наш родной город просто невозможно было узнать. В один из майских дней у нас появился высокий человек в гестаповской форме и сообщил, что Зальцбург должен посетить фюрер, и поэтому на каждом отдельном доме или жилище должны быть вывешены флаги. Говорю вам это, потому что у вас нет даже своего флага со свастикой. Это правда? Правда, ответил Георг. Можно спросить, почему? С недобрым огоньком в глазах Георг объяснил. Потому что это слишком дорого. Мне не по карману. Вскоре гестаповец вернулся с большим свертком, в котором оказался новенький огромный красный флаг с черным пауком посередине. «О, благодарю вас», — сказал Георг. «Не повесите ли вы его прямо сейчас?» — осведомился усердный служака. «Не думаю. Но почему? Видите ли, мне не нравится этот цвет. Это слишком громко. Но если вы хотите, чтобы я украсил дом, у меня есть прекрасные восточные ковры, и я могу вывесить их в каждом окне». После этой комедии в течение нескольких дней я не провела ни минуты спокойно, дрожа в ожидании телефонного звонка или звонка в дверь. Но, к моему удивлению, ничего не случилось. Как долго это могло продолжаться? Дети приходили домой из школы, говоря, что того или иного из прежних учителей больше там не было. Их места занимали новые учителя и даже новый директор. «Сегодня утром нам сказали, что наши родители — приятные старомодные люди, которые не понимают новую партию. Мы должны покинуть их без сожаления. Мы — надежда нации, надежда всего мира. Но мы никогда не должны рассказывать дома о том, что узнаем в школе сейчас». «Мама, послушай, что я узнала в школе сегодня». Маленькие глазки Розмари глядели испуганно. «Учитель сказал, что Иисус был непослушным еврейским мальчиком, который убежал от родителей. И все. Ведь это неправда, да, мама?» «Мама, учительница вызывает тебя в школу», объявила Лорли, наша гордая первоклассница. Я отправилась на следующий день. Учительница, незнакомая леди, выглядела весьма сочувственно. «Вам нужно что-то сделать со своим ребенком, иначе скоро у вас будут серьезные неприятности», — предупредила она меня. «Когда мы вчера разучивали наш новый гимн...» Трудно было не вздрогнуть при слове «наш». Она даже рта не раскрыла. А когда я спросила ее, почему она не поет вместе со всеми, она заявила перед классом, что ее отец сказал, что застрелится, если ему когда-нибудь придется петь эту песню. «В следующий раз буду вынуждена сообщить об этом». Ее глаза совершенно неожиданно уже не глядели на меня с сочувствием. Я поблагодарила ее и с тяжелым сердцем отправилась домой. Этим же вечером я посадила Лорли к себе на колени и попыталась объяснить. «Слушай, Лорли, ты должна никогда, никогда, понимаешь, никогда не рассказывать в школе, что ты слышишь дома. Если расскажешь, папу отправят концентрационный лагерь. И маму туда отправят, и Руперта, и Агату, и всех твоих братиков и сестричек. Нас всех отправят в концентрационный лагерь, если ты не будешь хранить молчание. Ты поняла?» Она слушала, широко раскрыв глаза, и кивала. Через несколько дней все повторилось опять. «Мама, учительница снова хочет поговорить с тобой». «Что ж на этот раз», — думала я, отправляясь с нехорошим предчувствием. «Мадам, это последнее предупреждение. Когда мы разучивали наше новое приветствие «Хайль Гитлер», ваша девочка не захотела поднимать руку и сжала губы. Я вынуждена была несколько раз спросить ее, что это значит, и тогда она лишь сказала. Мама говорит, что если я расскажу в школе о том, что происходит дома, папу отправят в концентрационный лагерь, и маму, и всех моих братиков и сестричек. Мадам, вы должны понять, это заходит слишком далеко. Да, я это понимала. Я отправилась домой и все рассказала Георгу. Ничего, — сказал он. До конца школьного года осталось лишь несколько недель. Не забывай, мы фактически находимся в центре переворота. Что-нибудь подобное должно было случиться. Со временем они успокоятся. Следующей осенью все может выглядеть по-другому. Так он сказал. Однако глаза говорили о другом. Мы отправились навестить некоторых своих друзей. В гостях мы, родители, собрались вместе и шепотом продолжали нашу беседу, изливая наши переполненные сердца. Совершенно неожиданно наш хозяин просиял и, как мне показалось, несколько неестественно воскликнул. «Какое прекрасное представление было прошлым вечером! Я никогда не слышал такого чудесного исполнения «Фиделио». Не знаю, что и думать, я стояла слегка ошеломленная, как вдруг услышала молодой голос у себя за спиной. «Да, папа, я тоже так думаю». Ах, я не заметила, как мальчики вошли в комнату. С этого момента темой обсуждения был Фиделио, но даже и это скоро стало в тягость. «Бруно Вальтеру никогда снова не разрешат дирижировать арийской музыкой, потому что он еврей». Как странно было, что эти слова произнесли губы 11-летнего мальчугана. «Лучше сидеть дома», — сказал Георг этим вечером. И я впервые заметила, что он выглядит старым и изнуренным. Школьные занятия окончились, и домой из училища вернулся Руперт. То, что он рассказал, нас тоже не обрадовало. Конечно, с вторжением был воздвигнут тысячемарочный барьер. С тех пор, как о своем скором появлении возвестила маленькая Барбара, я чувствовала себя не слишком хорошо. Прежняя боль вспыхнула сильнее, чем раньше. В Мюнхене был хороший специалист, и Георг хотел, чтобы я показалась ему. Поэтому мы однажды отправились туда. Если бы я знала, что скажет доктор, ни за что бы не поехала. «Ваша жена не может иметь ребенка», — сообщил он мужу. «По крайней мере, до тех пор, пока не придут в порядок почки. Они тяжело поражены». «Что же нам теперь делать?» Георг рухнул в кресло, как будто у него подогнулись колени. Он выглядел испуганным, и я рассердилась на доктора. Я попыталась сделать ему знак за спиной Георга, но он даже не взглянул на меня и просто сказал тоном, не терпящим возражений: «Без сомнения, от ребенка надо немедленно избавиться». Меня это привело в негодование. Что это значит, без сомнения? Это вовсе не без сомнения. Напротив, об этом не может быть и речи. Мы католики, да будет вам известно. Теперь уже доктор казался серьезно обеспокоенным. «Ребенок не родится живым. Надеюсь, это худшее из того, что я могу вам обещать». Он повернулся к Георгу. «Я буду готов спасти жизнь матери. Она должна отправиться в постель, оставаться там и соблюдать очень строгую диету». Он начал быстро писать перечень продуктов. «Абсолютный покой, никаких волнений, кровяное давление очень высоко». На улице я сказала Георгу: «Я не верю ни одному его слову». Но если тебе так будет спокойнее, я буду придерживаться диеты, пока Барбара не родится. Но вспомни, это было уже дважды. Георг выглядел очень обеспокоенным. Увы, это была правда. С тех пор, как в 1931 году родилась Лорли, я лишилась уже двух детей по той же причине — больные почки. Хорошо. Я буду делать все так, как сказал доктор. Соблюдать покой, придерживаться диеты и так далее. Это все, что мы можем сейчас сделать. Конечно, кроме молитвы. Ах, Георг, давай особенно сильно просить Бога, чтобы он позволил нам иметь эту малютку, нашу Барбару. Несмотря на все свои волнения, Георг вынужден был улыбнуться, когда услышал, с какой уверенностью я говорю «Барбара». С того момента, как мы впервые узнали об этом, мы решили, что этот ребенок не должен иметь 5-6 многочисленных имен, как остальные, а лишь одно единственное — Барбара. Святая Варвара на небесах должна была признать, что Георг выполнил свое старое обещание и теперь могла посылать в его семью мальчиков. «А теперь я хотела бы кое-что сделать», — сказала я. «Давай пойдем посмотрим дом германского искусства». Это была новая картинная галерея, лишь недавно открытая в Мюнхене, на краю английского сада, о которой было много разговоров. Фюрер, так часто удивлявший людей своими новыми талантами, лично принимал участие в выборе картин для выставки. Он также выбирал цвет гераней вокруг здания и произнес речь при открытии галереи, которую, разумеется, передали по радио, и где он утверждал, что в прошлом немцы не делали произведений искусства, пока он не вдохновил их на это. Но теперь они скоро должны стать примером для всех наций. И мы отправились посмотреть для себя. Эта выставка могла доказать все, что угодно, только не то, на что указывал фюрер. Среди всех этих произведений не было ни одного подлинного, выдающегося произведения искусства, но было много картин такой грубой реальности, что сердце мое пронзило боль, когда я увидела один школьный класс за другим, мальчиков и девочек, расхаживающих среди них. Мы узнали, что посещение этой выставки было обязательным для всех школ. Затем мы отправились к самой знаменитой картине, под которую была отведена целая стена. Фюрер в средневековых доспехах, верхом на лошади, с мечом в руке. Проходя мимо этой картины, каждый должен был отдать салют поднятой рукой и восторженно воскликнуть «Хайль Гитлер!». Георг не захотел проходить мимо. У него больше не было желания смотреть на эти шедевры. С него было достаточно. Оглянувшись на меня, я замешкалась у него за спиной. Он сказал нетерпеливо и опасно громко: «Что ты тут околачиваешься? Пойдем». Конечно же, я вовсе не околачивалась среди картин, но все же кое-что обнаружила. «Георг», — сказала я, — «здесь кое-чем пахнет. Сосиски и пиво». И я вдохнула, тщательно оглядываясь вокруг. Потом мы увидели указатель «ресторан». Никогда раньше ни в одной из знаменитых галерей в Вене, Париже, Лондоне или Риме мы не сталкивались с такой комбинацией. Впрочем, чуть подумав, можно было понять, в чем дело. Ни в Лувре, ни в Музее искусств в Вене, ни в Палаццо Питти во Флоренции. Ресторан просто не смог бы зарабатывать деньги, так как произведения Рафаэля, Рембрандта, Микеланджело заставляли забыть о голоде и жажде. В доме германского искусства все было иначе. Сосиски и пиво или чашечка кофе с пирожным были необходимым противоядием к тому, через что вы только что прошли. Мы с благодарностью последовали за запахом и вскоре оказались в очень элегантном, чуть переполненном ресторане. Нас подвели к столику, и очень скоро мы заметили две вещи. Хотя большая комната была полна людей, были слышны лишь приглушенные голоса. Все говорили тихо, и никто не курил. Когда официант подошел к нам за заказом, он прошептал: «Вы его видели?» «Нет», — ответила я, — «кого?» «Посмотрите же, фюрер, за следующим столом». В самом деле, за соседним столиком, в окружении 6 эсэсовцев, сидел фюрер германского народа. Эсэсовцы пили пиво, Гитлер — малиновый сок, потому что одной из его бесчисленных добродетелей было то, что он не притрагивался к алкоголю и никогда не ел мяса. В течение последующих 45 минут у нас была первоклассная возможность наблюдать за мессией Третьего Рейха. Среди его телохранителей должен был быть остроумный шутник, потому что каждые несколько минут они разражались таким смехом, который не считается хорошей манерой среди воспитанных людей. Самым веселым из них был он. Он хлопал себя по бедру и хохотал так усердно, что дважды давился от кашля. Он приподнимался в кресле и снова падал в него в безудержном веселье. Его редкие волосы в беспорядке спадали на лоб. Он размахивал руками. Его всемирно известные усики тряслись. Его было трудно рассмотреть. Если бы не было известно, что этот человек держит в руках судьбы миллионов, на нем никто не смог бы задержать взгляд дважды. Снова вне себя мы отправились в английский сад, очень большой и красивый парк. После длительного молчания Георг, вспомнив, что у него в кармане лежат несколько писем, стал их распечатывать. Неожиданно он остановился и, крайне возбужденный, протянул мне письмо: «Прочти это». В исключительно любезных выражениях военно-морской департамент осведомлялся, не проявит ли капитан фон Трапп интерес к тому, чтобы принять командование новейшей подводной лодкой и создать со временем базу подводных лодок в Адриатическом море, а позже в Средиземном море. Георг лишился дара речи. Его прежняя подводная лодка была лишь 40 футов в длину, постоянно давала течь и вмещала в себя лишь 5 человек. А эти новые лодки были все равно, что Ноев ковчег. Он ускорил шаг, и я с трудом поспевала за ним. Мы были на главной аллее парка, вдоль которой тянулись ярко цветущие каштаны. На полной скорости Георг сказал: «Слушай, это действительно шанс всей жизни. Только подумай, что можно сделать с такой подводной лодкой? Это просто потрясающе. Уверен, можно даже пересечь всю Атлантику без дозаправки». Покусывая кончики усов, он достиг противоположного конца парка, твердо убежденный: «Безусловно, надо принять такое изумительное предложение». Мы повернули обратно, и неожиданно он промолвил: «Но что значит со временем в Адриатическом море, а позже в Средиземном? Они должны быть достаточно уверены, что скоро отправятся туда. Это означает войну. Я не могу командовать подводной лодкой для нацистов, ведь так?» «Разумеется, нет. Об этом не может быть и речи». Мы были на другом конце и опять повернули назад. «Но, может быть, и не делайте этого тоже неверно. В конце концов, они стоят сейчас во главе государства. Я военный моряк. Это единственное, что я знаю и что умею хорошо делать. Наверное, именно в этом воля Господа». И он взмахнул письмом. «Все советуют мне подумать о будущем детей, которое подвергается серьезной опасности при нашем нынешнем образе жизни». Мы опять повернули назад. Я знала, что ничего не должна была говорить. Это был один из тех случаев, когда человек остается наедине с собой, только он и Бог. Это один из тех решающих моментов, когда он должен сказать «да» или «нет», и лишь он один может принять решение. Про себя я молилась безмолвно и пылко: «Да свершится воля твоя». Наша скорость резко снизилась. Мы направлялись к выходу. Георг очнулся от глубокой задумчивости и сказал, чуточку скорбно, «Нет, я не могу этого сделать. Когда я присягал на нашем гордом старом флаге, я поклялся с императором за Бога и свою страну. Это было бы против Бога и против моей страны». С этим решением мы отправились на станцию и домой. Руперт встретил нас с поезда. Наш новоиспеченный доктор. За 2 дня до оккупации Руперт окончил медицинское училище. «Посмотрите, что я здесь получил», — сказал он и протянул своему отцу письмо. «Еще письмо», — подумала я и закрыла глаза. Мне вспомнились слова доктора. Абсолютно никаких волнений. Барбара выбрала неподходящий момент, в этом я была уверена. Это письмо тоже было запросом. Не согласится ли Руперт приехать в Вену и получить ответственную должность в одном из крупных госпиталей? Им были нужны врачи. Разумеется, им были нужны врачи. За несколько последних месяцев они самым позорным образом подвергли гонениям, убили и пересажали по тюрьмам тысячи евреев, и теперь им не хватало докторов, юристов, дантистов. Никто не удивлялся, что теперь на их места приглашали молодых, неопытных специалистов. «Разумеется, я не могу согласиться», — сказал Руперт. «Вопрос только в том, как это выразить в достаточно вежливых выражениях. Они воспримут это как оскорбление. Мне пришлось бы одобрять все их махинации и темные делишки, которые я просто не могу принять как католик и как человек. Я даже ни разу не использовал гитлеровского приветствия и хотел бы быть вне всего этого». «Как же ты собираешься зарабатывать на жизнь?» «Строго, но в то же время гордо», — спросил его отец. Молодое лицо приняло упрямое выражение. «Как-нибудь. Стоит попытаться». На том и порешили. Неделя еще не закончилась, когда междугородний телефонный звонок из Мюнхена окончательно лишил нас покоя. Семья Трапп была выбрана в качестве представителей Восточной области, бывшая Австрия, чтобы петь на дне рождения Адольфа Гитлера, нашего любимого фюрера. Значит, про нас вспомнили. Теперь мы должны были петь утром, днем и вечером и зарабатывать себе состояние. Рабочий день Ганса окончился. Когда Розмари и Лорли уложили в постель, Георг собрал семью вместе. Он рассказал о предложениях, которые получили он и Руперт, о сильном искушении обоих и о блестящих возможностях, раскрывавшихся благодаря этому лестному приглашению нам, как певцам. Что семья думает обо всем этом? После первых минут ошеломленной тишины зашумели голоса. «Нам что, придется тогда говорить «Хайль Гитлер»? Мы должны будем петь со сцены новый гимн? А как же отец Вазнер? Ведь нацисты не любят священников. В школе нам не разрешали петь религиозные песни, где упоминалось имя Христа или Рождество, поэтому вряд ли мы сможем исполнить что-либо из Баха. Уверен, у нас будет огромный успех в Германии с нашей программой, но сумеем ли мы сохранить верность нашим идеям и остаться антифашистами, если будем брать их деньги и принимать их похвалы? Тишина. Мы не можем сделать этого. Это будет третий раз, когда мы скажем «нет» приглашению нацистов. Дети. Голос их отца звучал совсем не таким, каким его привыкли слышать каждый день. Дети. У нас есть выбор. Хотим ли мы сохранить материальное благополучие, которое у нас пока есть, этот наш дом со старинной мебелью, наших друзей и все, что мы любим? Но тогда Нам придется лишиться благополучия духовного, нашей веры и нашей чести. Мы не можем сохранить и то, и другое. Мы можем сделать достаточно денег, но я сильно сомневаюсь, что это сделает нас счастливыми. Я предпочел бы видеть вас бедными, но честными. Если мы выбираем это, мы должны уехать. Вы согласны? И все ответили в один голос: «Да, отец». «Тогда давайте быстро выбираться отсюда. Мы не можем сказать Гитлеру «нет». Три раза — это слишком опасно». На следующее утро мы с мужем были в архиепископском дворце. «Ваше Преосвященство», — сказал Георг, — «это тайна, и я прошу вас отнестись к ней соответствующим образом». Моя семья и я решили очень скоро втайне покинуть страну. Отец Вазнер стал словно один из нас. Он находится в таком же опасном положении, что и мы, с момента, как мы отклонили предложение петь для Гитлера, и он наш руководитель. Более того, как руководитель он рискует больше. Разумнее ему было бы тоже уехать. Нам нечего предложить ему. Ему придется разделить с нами нашу участь, какой бы она ни была. Мы едем, что бы ни случилось. Но хотим просить вас отправить отца Вазнера вместе с нами, если вы сочтете это возможным, поскольку мы спрашивали его, и он согласился. Архиепископ стал очень-очень серьезным. После длительной паузы он поднялся и произнес: «Не будете ли вы любезны прийти завтра снова за ответом?» На следующее утро, когда нас провели в просторный аудиенц-зал архиепископского дворца, дверь отворилась, и вошел его преосвященство в красной сутане. «Ни с кем не говорил, ни у кого не просил совета. Я лишь молился до рассвета. Говорю вам, как ваш духовный отец. Это воля Господа, то, что вы уезжаете и берете отца Вазнера с собой». Он поднял глаза, взглянул через окно на купол собора и медленно добавил: «Может быть, однажды это будет высоко оценено в этой епархии». Он дал нам свое благословение и удалился. Георг опять собрал всю семью, малышек и всех, включая отца Вазнера, и сообщил, что сказал архиепископ, как наш духовный отец. «Мы все чувствовали, что начинали новый период нашей жизни, контуры которого, казалось, набросал глава семьи, когда сказал: «У нас есть сейчас драгоценная возможность на себе узнать, можно ли понимать буквально слова, которые мы слышали и читали так часто? Ищи лучше Царствие Божие и справедливости Его, и все это даровано тебе будет».